Фынзе. Ведь если бы я это сделала сама, ты опять бы начал меня упрекать, что я не поставила тебя в известность. — Ладно, ладно, — засмеялся Дзялянь, — не расточай любезности. Делай все, что угодно, только не следи за каждым моим шагом. С этими словами он покинул комнату. Но об этом мы рассказывать не будем. Надо сказать, что Ши Сян Юнь, прожив 2 дня во дворце Жунго, захотела возвратиться домой. «Ты бы подождала немного», — сказала ей матушка Дзя. «Вот отпразднуем день рождения сестры Бао Чай, посмотришь спектакль, а потом уедешь». Сян Юнь ничего не могла возразить, и ей пришлось остаться. Она только послала служанку домой за 2 вышивками, которые недавно сделала, чтобы поднести их Бао Чай. Следует заметить, что когда Бао Чай поселилась во дворце Жунго, матушке Дзя сразу понравились скромность и сдержанность девушки, и поэтому, как только наступил день ее совершеннолетия, матушка Дзя позвала Фэнзе, выдала ей 20 лян серебра из своих сбережений и велела устроить празднество с угощениями и театральными представлениями. Сделав над собой усилие, Фэнзе улыбнулась и в шутку заметила. «Когда бабушка устраивает празднование дня рождения детей, она может не скупиться в расходах, и кто посмеет ей перечить? Какой же готовить пир? Если бабушке хочется, чтобы было шумно и весело, нечего и говорить, что ей придется потратить несколько лян из денег, которые у нее припрятаны. А сейчас вытащили какие-то залежалые 20 лян и хотите на них устроить целый праздник. Не значит ли это, что вы собираетесь и нас заставить раскошелиться? Если бы вы действительно ничего не могли дать... А то ведь у вас от слитков золота и серебра сундуки ломятся. И вы еще у нас вымогаете деньги. Кто в нашей семье не приходится вам сыном либо дочерью? Неужели вы думаете, что только один Бао Юй будет провожать вас на гору Утайшань? Провожать на гору Утайшань — образное выражение, означавшее похоронить, проводить на тот свет. Гора Утайшань, по понятиям буддистов, являлась местом, где обитали святые. Вы, наверное, хотите все свои вещи ему одному оставить. Прислуживая вам, мы не всегда можем угодить, но все же не обижайте нас. Ну, скажите, разве 20 лян хватит на вино и на устройство театральных представлений? Когда она высказалась, все присутствовавшие в комнате рассмеялись. Матушка Дзя улыбнулась. «Вы только послушайте, до чего острый у нее язычок. Я тоже никогда за словом в карман не лезу, но все же мне не удается переговорить эту мартышку. Твоя свекровь не осмеливается с тобой связываться, так ты пришла со мной зубоскалить? Моя свекровь так же любит Бао Юи, как и вы, — возразила Фэнзе, — и мне некому жаловаться на свои обиды, а вы еще говорите, что я зубоскалю. Эти слова вызвали улыбку удовольствия на лице старухи. Вечером все собрались у матушки Дзя. После обычных расспросов о здоровье завязалась беседа. Женщины смеялись, шутили, а матушка Дзя, воспользовавшись случаем, стала расспрашивать Бао Чай, какие пьесы больше всего ей нравятся, какие она любит кушанье. Бао Чай прекрасно знала, что матушка Дзя, как пожилой человек, больше всего любит смотреть веселые пьесы, а из блюд предпочитает сладкие, да такие, которые не приходится жевать, поэтому она называла все то, что нравилось старухе. Матушке Дзя это доставило огромное удовольствие. На следующий день она первая послала в подарок Бао Чай платья и разные безделушки. О том, как госпожа Ван, Фэнзе, Дай Юй и другие последовали ее примеру, мы подробно рассказывать не будем. И вот наступило 21 число.